Глава вторая. Он отдал ей все силы, с ней связан сердцем он, и как невестой милой, всегда ей восхищен. Навалис. Перевод Василия Гиппиуса. В один из последних дней декабря Кирилл спросил, где я буду встречать Новый год. Я всегда встречаю дома с родителями. Это наш праздник. А вот на Рождество мы едем к родственникам. Там большое застолье. Оба торжества — семейные и домашние. Кирилл секунду помедлил, как бы принимая к сведению, и я, откуда ни возьмись легко, пригласила его на Новый год к нам. Усыновление Кирилла моими родителями вдруг представилось с безгрешной непогрешимостью. Вместо согласия он торопливо задал вопрос, который, видимо, готовил вопросом о встрече Нового года. Не хочу ли я, в свою очередь, поехать 31-го вместе с ним, Иваном и Полиной за город к их общим друзьям, супружеской паре. Там обычно собирается компания из 12-15 человек, считая детей, дом со всеми удобствами, отлично отапливаемый и просторный. Два этажа плюс мансарда, две комнаты для гостей, у кого нет пары, ночуют в детской и на веранде. Начинается отмечание в одном пабе с боулингом при коттеджном поселке. Словом, бывает довольно весело. Так заведено уже не первый год. Я отказалась, сославшись на невозможность отнять у родителей праздник, праздничный для них только втроем, как бы они сами не выталкивали меня в гости, узная приглашение. Кирилл неожиданно охотно понял и, казалось, не словом, а тоном одобрительно удивился. Мне не хотелось жертвовать своим, родительским и нашим общим с ними праздником ради чужих людей, чужого коттеджа и паба с боулингом. Но я также знала, что пусть не я сама, но мое присутствие растворится для Кирилла в его кругу. Его отказом на мое приглашение выступило это поперечное приглашение. Выступило, но не было должно исходно чему-то перечить. Напротив, я перехватила ход, когда Кирилл собирался позвать меня в свой круг. Вряд ли мой оттолкнул его узостью и интимностью. Скорее, мои родители как родители, а не как мои. Общество тех, кто именно мог бы его усыновить. 31-го Кирилл прислал поздравительное СМС. В первые дни наступившего года вечерних звонков от него не было, что я объясняла последней неделей поста. На Рождество тоже было послано СМС. Я ждала встречи хотя бы для того, чтобы вручить подарок. Из единственной поездки за рубеж в Дрезден, пришедшейся на рождественские каникулы, я привезла образчик местного кустарного промысла, горняцкой резьбы по дереву, не игрушечно-безыскусной, а ради почтения к теме реалистической и потому тонкой. Скульптурка высотой менее 5 сантиметров, изображающая святое семейство. Это не был привычный вертеп. Святой Иосиф, нависая над Богоматерью и младенцем у нее на руках, как бы прикрывал их полами своего плаща и замыкал себя вместе с ними в подобие одушевленной пещеры, каковой видимости способствовал и близкий к цвету песчаника сливочный оттенок некрашенной древесины. А вся группа получала яйцевидную форму. Маркетинговый умысел, покушавшийся на продажи под Рождество и под Пасху, ненароком проложил стезю богословского толкования. Впрочем, благочестивая непритязательность трехмерного образка отводила любые мысли. Шли святки, но Кирилл не звонил. Исчезновение тревожило, и несколько раз я чуть не доводила до отправки СМС с вопросом, не случилось ли чего-нибудь. Но поворачивала назад, смущаемая наивнейшим и тем наглейшим намеком, который несправедливо, но оправданно мог усмотреть адресат. Страница Кирилла в социальных сетях, какой я застала ее, зайдя единожды еще осенью, оставалась почти нетронутой владельцем с прошлого лета, когда была создана. Об оживлении ее родили друзья, делившиеся юмористическими и реже музыкальными видео. Свою страницу я проведывала тоже редко, хоть и не настолько. От себя Кирилл успел вывесить примерно с месячными промежутками несколько ссылок на довольно многоумные прогностические статьи, трактующие о политическом, социальном и религиозном будущем Европы. Обложкой служил тернеровский ангел, стоящий на солнце. Но обновлением, опять-таки, месячной давности я была так счастлива, что счастье на миг ослепило тревогу, чтобы тотчас вооружить ее сверхмощными линзами. От песни Рудокопа, сопровожденной ссылкой на статью о Навалисе в Википедии, вернее, от счастья за себя, мне стало страшнее за Кирилла. Этот пост был предпоследним, не считая чьей-то любительской видеозаписи декабрьского концерта, которой поделился Иван. Сколь не мерзко было предстать перед ним глуповато-лукавой упрямицей, истерически заговаривающей свою брошенность, Я спросила его через мессенджер, как давно он общался с Кириллом, все ли у того в порядке. Ответ был таков, что Кирилл, сколько Иван его знает, вообще не склонен общаться с кем бы то ни было ежедневно и даже еженедельно. Они, например, последний раз виделись на концерте. Одним словом, волноваться рано. Что-то удержало меня возразить, что мне Кирилл звонил ежедневно еще пару недель назад. Я дала своей гордости времени до субботы, а в субботу отправила СМС. Кирилл перезвонил. Он тронут моим беспокойством и очень жалеет, что причинил его мне. У него все в полном порядке и даже больше. Но об этом распространяться он сейчас не может и просит только совсем немного подождать. Такого Кирилла, который говорил таким голосом и так, я прежде не знала. Этот голос, немного сказавший, был говорлив. Он был родниковый, струйный. И мне почти виделись свивающиеся, ребрящиеся на бегу водные пряди. Он был нежнее и подвижнее, но не собеседнику предназначалась эта нежность. Так мог говорить, таким мог быть только человек, у которого все действительно более чем в полном порядке, настолько счастливый, что счастьем забито его жилище от пола до потолка, и он при всем желании не смог бы привести туда гостя. Этого мне хватало надолго вперед, и я как будто сразу забыла и бывшее, и будущее ожидание. Его день рождения был на третий день по Богоявлении, и я решила, что Кирилл нашел разумным сделать из своего личного праздника как бы коду, и два моих разом врученных подарка, кстати, впишутся в его замысел. Ожидая у стойки почтового отделения, пока сотрудница вынесет бандероль с заказанным через интернет и присланным из другого города зеленым томом литературных памятников, я думала о том, что любовь известна мне единственно, как невидный труд мысли, как спрятанная трубой и от грунта, который когда-то омывала, и от людей наверху, для кого и сам грунт спрятан уличным покрытием, гудящая в бетонные стены, пополняющая такой же бесславный катакомбный резервуар умственная, а потому и душевная работа. Зинзухт могло замутить ее, но деятелем в этой работе был интеллект, а не чувство. Свет, сосланный в потемки, а не тьма, вылезшая на свет. И анализируя чужие описания любви, я обнаруживала, как нерв ее, мысль, разогнанную до такой скорости, которая делает ее невидимой. Если бы я, подобно пишущим о любви, осмелилась выйти со своим контрафактом на мировой рынок, то есть объявить касающееся доподлинно только меня, касающимся каждого, я сказала бы, что любовь — безответная мысль, а к безответной любви это относится вдвойне. Любой может хотя бы раз в жизни полюбить безответно, но некоторым дано любить лишь так, что их любовь рождается безответной, потому что по своему рождению мысль. Безответная от рождения любовь начинается во взгляде, взрывающем костную породу тьмы. Безответная от рождения, она зряча, в этой зрячести иногда прозорлива, но всегда бесстрашна. Безответная от рождения, она ставит вопрос, исследует, все проясняет и никогда не находит. Кварц вернулся ко мне непроглядным январским светом, ночным аметистовым и утренним цитриновым, потому что январю не положены дни, его сутки состоят из затяжного утра и безвременья ночи. День рождения Кирилла миновал меня. Кирилл позвонил в феврале. Он не стал извиняться, но его тон списал необходимость извинений, и если я знала, что приму их, то, едва услышав Кирилла, поняла, что он никогда не был мне их должен. Накануне Кирилл виделся с институтским другом, тот сам вызвал его, хотя они не общались уже N лет. Вызвал неспроста, слышится некоторое самоуничижение. Этот Лёня очень преуспел, что, по совести говоря, их и развело. Но если Кирилл и позволял себе обижаться, то обида его покрыта с лихвой. Золотодобывающая компания, одна из крупнейших в России, создает дочернее предприятие, и Лёню назначают директором. Это дело решенное, так что он подбирает себе сотрудников, и вот вспомнил о нем, которого он к тому же знает как геолога по призванию и студента-отличника. Предстоит собеседование, но Лёня говорит, что это формальность. У Кирилла для меня небольшой запоздалый подарок, так что надо бы встретиться в любой по моему выбору будний день вечером на Семёновской. Там поблизости имеется какая-то особняком стоящая пиццерия, где, возможно, не будет чересчур людно. То, что наша первая в году встреча назначена на будни, а не на выходной день, казалось естественным смирением всех прежних устоев перед шквальной новизной. Этот шквал был распластан в голосе Кирилла и ежесекундно укрощался, уплощался до мелкой подъемки повестки, где предусмотрен и пункт «занятость». В его голосе уже не было январского струнного струения. Чему бы он ни был счастлив месяц назад, нынешнее свежее счастье легло вторым слоем, придавив, утяжелив и упрочив тон. Этот закрепляющий слой уже непрозрачно нежил и сладко изумлял, он взыскивал серьезности. Радостный ужас, который можно было только, не смея глянуть, ровно сложить в четверо, как лист А4, и спрятать в папку. И мое признание в радости за Кирилла звучало бы легкомысленно. Я просто сказала, что готова встретиться в любой день, когда ему удобно, и Кирилл, недолго выбирая, назвал понедельник. Тот понедельник на работе просвечивал для меня сквозь сусальное напыление. Золото заглядывало мне в лицо. Оно конвоировало меня всюду, но своей неотлучностью, будто сон, который по поверью надо толковать наизнанку, учило от противного. Их золото раздавит, их сгубит алчный спор. А он лишь вольность славит, владыка ясных гор. Я знала, что фирма больше не приносит дохода, что Иван ликвидирует ее со дня на день и уже устроился продавцом-консультантом в магазин спортивного инвентаря. 4 года как разведенный, он платит алименты на сына. Правда, сын уже в 11 классе, но бюджетный вуз ему вряд ли светит. Мысль об Иване, трезвящая, как китайский пластик спорттоваров, почему-то играла на стороне того сказочного, сундучно-хоромного злата, которое мешало увязать его с тяжелой промышленностью и тяжелой обыденностью. С крупным бизнесом и худосочным трудоустройством, предостерегая, прогоняя от себя, от греха подальше. Но не было ли мое предвзятое недоверие золоту накипью ревности к нему? И не к самому золоту даже, а к тому, что оно синегдохой знаменовало, тому, что упрочивалось в жизни Кирилла и, упреждая его отдачу, уже начало отдавать ему сторицей. По уговору Кирилл ждал меня за столиком. Он постригся, и его лицо казалось неприкрыто широким. Кирилл был в костюме того цвета синей сливы, который с некоторых пор утвердился как корпоративная классика, хотя уже успел понизиться до среднего звена. Белая рубашка под пиджаком, галстука не было. Утром было собеседование. Кирилл улыбался и напряженностью будто только сдерживал себя. Теперь я могла поздравить его и поздравила. Компания еще ведет маркшейдерские работы на коренном месторождении в Иркутской области, но строительство рудника — дело уже решенное. Обогатительную и аффинажные фабрики начнут строить параллельно, так что отъезд Кирилла не раньше, чем через полгода. Его взяли на ставку инженера-технолога. Он предпочел бы лабораторную работу с образцами, или уж если ехать на рудник, что совсем не манит, так вот уже если ехать, то он надеется хотя бы раз, любопытство ради побывать. Кирилл запнулся. «Под землей?» Обычные слова для меня и обыденные для того, кому были подсказаны, меня саму испугали смелостью. Смелостью, возможно, бездумной, против осторожности Кирилла. Но, строго говоря, под землей ему делать нечего. Кирилл опустил глаза на кольцо, обегавшее с его помощью вокруг фаланги. Но вот непосредственно на руднике он себя представлял. Наблюдать за подъемом руды, а добывать там будут закрытым, шахтным методом. Впрочем, добывать золото предстоит как раз ему, освобождать золото из руды. Он будет держать в руках то природное целое, еще не прошедшее аффинаж, еще не очищенное от примесей, не разделенное искусственно на золото и серебро. Настоящее золото, предзолото для большинства и единственное для Земли. Он часто думает о том, что у Земли все существует вместе. Золото с серебром, железом, свинцом, а человек разрушает это единство. А с другой стороны, именно так человек возвращает элементам самостоятельность и чистоту, существующую в Божьем замысле. Есть мнение, что золото занесли на Землю метеориты, пробившие земную кору. То есть оно попало вглубь Земли с неба. С небес сразу под Землю. Удивительная судьба, если вдуматься. Значит, человек возвращает элементы к их идеям. Он как бы возвращает их на небо. Если меня мои слова заставили притихнуть, то Кирилла взволновали. Мне захотелось протянуть палец и затормозить шестереночное верчение кольца. И я вспомнила, что мы с Кириллом еще никогда друг до друга не дотрагивались. Его оперативное возвращение с небес на землю разрубило Гордиев узел, не дав тому затянуться. Отсрочка позволит ему пройти курс повышения квалификации, но первую зарплату он получит уже через месяц. Положили пока 50 тысяч, однако перспектива вырасти до начальника фабрики сулит в разы больший оклад. Я не была уверена, что вправе спросить, знает ли мать о его новой работе. Мы уже вставали из-за столика, когда я вспомнила о подарках, которыми мы так и не обменялись. Кирилл подарил мне осколок горного хрусталя, не пояснив, откуда тот. Но я вспомнила, что в вестибюле музея имени Ферсмана отведен уголок под сувенирную лавку. Он без фальшивой благоговейности, но с ненаигранной серьезностью рассмотрел, держа большим и указательным пальцами, изделия саксонского умельца, а оставив, сразу стал листать в поисках стихотворения. Здесь другой перевод, и даже лучший. Одна последняя строчка чего стоит. «Тебе достались горы, веселый властелин». Перевод Владимира Микушевича. Мы засмеялись, и даже если это был не первый раз, когда я услышала смех Кирилла, то уж точно первый, когда смеялась вместе с ним. В тот день, по желанию Кирилла, мы перешли на «ты». Когда мы уже стояли перед входом в метро, я сказала: «Ты господин земли». «Der Herr der Erde». Мне хотелось повторить смех вдвоем, но я добилась того же, чего и когда-то давно в ноябре, сказав, что всегда мечтала о таком брате, как он, взгляда зависшего под собственной прозрачной тяжестью. Кирилл снова звонил регулярно, не ежедневно, как в конце прошлого года, но на неделе раз, однако теперь всегда по будням. Я объясняла это графиком курсов, как новой нагрузкой, требующей более основательного отдыха, объясняла укороченность разговоров в сравнении с прежним. Мы говорили обо всем том же, о чем в прошлом году, но Кирилл не касался предстоящей ему работы. Золото больше не стращало собой. Уже не затхлое злато, злобно блестящее, злобно людское, а кто-то, кто ждет Кирилла, оно грело нас обоих через километры дали и глубины. Шли первые дни марта с их палевым сланцеватым горизонтом. В один из них Кирилл сказал, что хочет кое с кем меня познакомить. Место встречи, которое он назвал сходу как решенное, Starbucks на Тверской, не просто было новым, а в нем было что-то вечно новое, забывчиво новое, как всегда новыми и непомнящими прошлогоднего кажутся его постоянные посетители. На низком диване перед таким же низким столиком сидели Кирилл и женщина примерно моих лет. Кирилл встал при виде меня, и показалось, будто он раздвигает простор, устраняясь с пути моего взгляда на сидящую рядом. Одновременно замахала мне рукой женщина, и пришел в движение той терьер на ее коленях, проявившись, поскольку его одежка-футляр повторяла цветом железной фольги хозяйкину дутую безрукавку, из которой выходили розовые рукава тонкого эластичного свитера, и вдоль которой не спадали два льняных потока, убранные над лбом солнцезащитными очками, открывавшими таким образом бронзовое от напыления загара по натуральной смуглости лицо и тепло темные глаза. Кирилл представил нас с Лантой друг другу и предоставил друг другу, только попеременно глядя на каждую и за два часа подав всего несколько реплик. Ее полное имя было Иоланта. Психолог по образованию, работала Ланта по призванию дизайнером праздников. Я и не могла слышать о такой профессии, ведь Ланта сама ее придумала. Дизайнер, а не организатор, а то все путают. Дизайн праздников было отпечатано на визитной карточке, тут же мне врученной, с увещеванием прибегать к услугам для корпоративов и всегда получать 50-процентную скидку. Я отблагодарила Ланту, к ее же чести позволив себе оспорить первопроходство за счет преемства от гениев эпохи Возрождения по должности штатных художников при дворах, сочинявших от начала и до конца праздничные зрелища, вроде того шествия, во время которого выкрашенный золотой краской мальчик изображал золотой век. Все знают эту грустную историю. Да-да, Ланта в детстве читала. Он ведь бедный задохнулся. Так думали во времена Леонардо. А теперь ученые считают, что мальчик умер от переохлаждения. От переохлаждения? Это в Италии-то? Господи, бывает же, не повезет. Ланта обожает Италию, особенно Венецию. Ее лучшая, наверное, и самая дорогая ей работа — новогодний корпоратив в стиле венецианского карнавала XVIII века, условно, конечно, исходя из бюджета заказчика. Помогает ли ее профессия? Она давно училась на психфаке. Еще дома, в Астрахани. Уже в Москве окончила аудиторские курсы. Ланта долго шла к своему призванию, хотя по-своему оно всегда давало о себе знать. Сколько Ланта себя помнит, ей хочется, чтобы людям было хорошо. Ланта жестикулировала, и стоило ее ладоням оторваться от Рики, как малыш начинал сиротливо суетиться, и тогда три пары глаз сходились на нем. И позже этот человек-зверек в хромированной оболочке, по недоразумению приписанный к псовым, стал для меня фокусом щемящего чувства, которое призвано было быть радостью, и к которому призывалась я, которая вменялась мне как радость третьего за единство двоих. Я простилась с Кириллом и Лантой на тротуаре перед кафе. Ланта обняла меня, передав Кириллу на это время Рики. «Мы должны обязательно впредь выбираться куда-нибудь в таком составе, а еще лучше — расширить компанию за счет друзей, их и моих». Кирилл и Ланта направлялись к Пушкинской площади. Мне доставалась Триумфальная. И когда наши спины достаточно разошлись, я отпустила клапан, и потекли слезы. В легкости моей болтовни с Лантой и выйдя на улицу, я ушла за кулисы не как лицедейка, скинувшая образ, а как трюкач, впустивший боль перелома. Не ревность толкнула меня с трапеции, не она раздробила кость. Ревность была уже слишком истерта, об золото еще недавно, так, по крайней мере, мне казалось, истерта до дряблой пленки, которую готовую на Ланту достаточно было перенести, и я перенесла ее не глядя. Слишком законная, чтобы сокрушить, ревность полагалась мне, в конце концов, по праву сестры. Но именно правом сестры я не обладала, потому что не была сестрой. Не была ею ни минуты, и быть не смогу. Невозможность, Конрад, сорадоваться, сокрушала меня, потому что поняла я, Зинзухт и Херцлейд лютуют не когда мы чувствуем нечто, а когда не можем чувствовать того, что должны. Я не разделила с Кириллом праздник обновления и поделиться праздником не сумела, и не могла сделать так, чтобы ему было хорошо, подарить ему сверкание самоцветов и самородков. То, что подарить я могла, утратило вид. В отличие от турматинов и смарагдов, этому серебряному кольцу, парному к тому, которое я носила, вредили и тьма тайника, и Лёшка. Несколько раз, считая детские влюбленности, я доставала его на свет. Оно впитало отказы и многолетние периоды между, усвоило их, и они проступили на нем чернотой, в которую почти ушли буквы на ободе. Но мой неликвидный дар, прежде чем стать им, прошел плавление, ковку и чеканку. За ним была мастерская с ее одиночеством и выдумкой. Дары Ланты прошли только творение, и за ними были живые недра. Честная карнавальная подделка ее льна и загара, это шествующая впереди на показ, не стыдясь, ибо не лицемеря в своем обмане краска, лишь прилагалась к ее первозданности, не снимая ту. Разнобой ее пластмассовой яркости, напоминающая контрафактной Барби, для Москвы архаичный и тем свежий, так ли давно она в столице, как говорит. По-женски чистые, не по-женски кукольные цвета делали ее настоящей, как может быть только одушевленная кукла, неестественность которой досталась ей по естеству. И чем больше в ней было сделанного, тем крепче было природное. Кукла, которая всегда ближе к природе человека, чем любой человек. Льняные волосы и розовые рукава, ее панцирь из фольги, ее латы явился бесполезный небодрящий каламбур Брюнхильды, Жанны, Ланселоты, ее конь чарами какой-нибудь волхвующей интриганки, сведенный до беспомощного уродца, но не брошенный и сопутствующий иконографическим атрибутам, воплощенной верностью ему его госпожи. Она была архаична, как все новорожденное и вечно молодое. Как бы давно Ланта не обреталась в Москве, она казалась только начавшейся. Я думала о Кирилле, но видела Ланту. Она была одним из ключей к нему. Не только как та, кто был ему нужен, но и как та, кому был нужен он. Ланта была тем, что Кирилл заслужил. В ее любви к нему был он сам. По сути, она была им не меньше, если не больше, чем я. Кирилл позвонил на следующий вечер и начал с главного. Я понравилась Ланте. Это был вердикт, но не мне, а Кирилла себе самому. Это он прошел испытание. Не от Ланты, а от себя. Она мне тоже. Она добрая. И с ней, наверное, весело. Она очень позитивная. Нажимом не опровергая меня, а как будто для себя уточняя, сказал Кирилл. Где они познакомились? На новогодней вечеринке. За городом? Нет-нет, на другой. Ланта ее оформляла? Нет, она была гостьей. Кирилл замер перед границей, пересечение которой было чревато физической болью, и нам удалось вернуть его на несколько шагов назад прежде, чем завершился разговор. «Он обязан мне и этой работой и лантой», — сказал Кирилл. «Я появилась, и ему стало вести. Я принесла ему счастье». Мне показалось, что я зажала его слова в кулаке, и пока сжатие не ослабло, должна донести их туда, где ржа истребляет мое невостребованное, возвращенное приношение. Как будто соседство этого уже мне сделанного подарка истребит ржу. Но не было теперь тайника с отринутым даром. Не было никаких даров. Было наше с Кириллом сокровище, которое не могли удержать ни его слова, ни мои пальцы. Но то, что я назвала сокровищем, а Кирилл — счастьем, точно клубок, не исчезая, переставало быть, стоило потянуть за выбившийся кончик нити. Кирилл, все эти годы не желавший уезжать из Москвы, хотя работа на руднике, денежная работа, наверняка предлагалась ему и прежде, согласился по 2 месяца через 2 проводить в горняцком поселке посреди тайги за перспективу большого оклада, когда уже встречался с лантой, почти повторяя выбор, сделанный около 20 лет назад. Не беспокоя ни Ивана, ни Полину, я взяла субботний абонемент в тот бассейн, возле которого по пути к бывшей фабрике останавливался «Пежо». Вряд ли мне нужно было присвоить тот зимний день, размыть его границы, залить до краев уже своим временем. Скорее прийти куда-то, где я еще не бывала, а бассейн для меня нелюдимый и неспортивный и был таким гулко посторонним куда-то. Таким, куда я в последний черед пошла бы себя искать. Эхо от воды, потолка и стен, вокзальное, высокое, безразличное, уравнивало все звуки, как уравнивало всех в пустоте воздушного и водного объемов. Рядом со мной, но словно так далеко, будто нас разделяли долины и перевалы, двигались в воде другие держатели абонементов, люди разных возрастов, разной подготовки, разных ожиданий от этого места. Кто-то льнул к стенке, ощупывая ее ладонью, кто-то нарезал борозды кролем от бортика до бортика, кто-то отрешенным брасом всегда взламывал чужие прямые траектории, кто-то озирался внутри надувного круга, будто один в открытом море. Я не свела там знакомств. Выбор, фокусирование разрушили бы их разность и нашу общность, вернее, мою общность с ними, другими. В этой общей воде, в этом озвученном безмолвии, едином на всех глухонемом голосе, покрывающем нас и все наполняющем, я чувствовала себя не частью общности, но такой же, как другие, такие же, как я. Никогда и нигде прежде фиктивность «мы» не являлась так очевидна. И никогда и нигде прежде не являлось так очевидно царство людей, молчаливое царство живых, выталкиваемых водой камней. Только дома меня догнало более естественное и легкое сравнение с рыбами и покоробило своей мелкой надменностью. Единственный отчетливый голос принадлежал Полине и ее свистку. Я видела ее искреннюю симпатию ко мне, и главное, между нами шло от меня, правда, со мною и оставалось. Пока я находилась в воде, а она надо мной, я пребывала под ее защитой, тем более крепкой, что защищать меня было не от чего. Как-то Полина подошла ко мне, вылезшая из воды, и сначала заговорила о моей технике, дала пару советов, и затем сказала, что в мае они с Ваней играют свадьбу и будут очень рады видеть меня. Я поздравила, поблагодарила и заверила, что приду. Полина опустила глаза и сжала в кулаке свисток. Кирилл и Ланта ходят плавать по воскресеньям. И покраснела. Вряд ли она подсказывала мне. Скорее решилась подставить выжигательное стекло лучу своей доброжелательности, чтобы тот оставил след. Но я сделала вид, что от меня и требовалось, будто принимаю ее слова как практическую помощь. Менять абонемент на воскресный я не собиралась, но чтобы не обидеть Полину пренебрежением к ее участию, перестала ходить в бассейн. В голубой тальковой взвеси последних мартовских дней, в рассыпчатости их света, пришла святая Четыридесятница. Я читала богословие 3 дней Ханса Урса фон Бальтазара и не могла удержаться, чтобы не одарить и Кирилла какой-нибудь мыслью швейцарского теолога, нырявшей в мою собственную судорожную глубину, тем самым и пробивая до нее ствол, и замеряя ее. Поскольку Бог не может умереть, а человек не может воскреснуть, умереть и воскреснуть может лишь Бога-человек. В этом уникальность, единичность, головокружительность искупления. Иногда, услышав от меня что-то, Кирилл как будто ставил это на учет, что выходило наружу несколькими секундами молчания. Так и теперь последовала пауза, а за ней внезапный вопрос. Когда я думаю о крестной жертве, то о чем я прежде всего думаю? Об оставлении грехов или о жизни вечной? Что мне прощены грехи или что я воскресну для паки бытия? Да, конечно, это нельзя разделить, и тем не менее, что-то все равно будет идти первым, что-то вторым, коль скоро наши мысли подчинены временной последовательности. Я никогда не задумывалась над этим. Структурирование не мой конек, пробросила я, разумеется, не вслух. Однако, задумавшись сейчас, вижу, что все-таки воскресение прежде. Что и требовалось доказать. Легче оценить воскресение, чем прощение вины, потому что в последнее верить гораздо труднее, чем в первое. Это уличительно-учительское, едва ли не следовательское, что и требовалось доказать, стыдило меня исканием легкости, и заткнуть щель, через которую начинала сочиться обида, я могла, не перечеркивая слов Кирилла, но перечеркнув по вертикали минус, чтобы тот сделался плюсом. А может быть, вера и должна быть легкой? Может быть, чем легче верить, тем лучше? Христианство не религия, из уст христиан воспринимается не христианами как снобизм, свойственный всякой религиозной группе, но среди религии именно христианство в буквальном смысле вероисповедание. Оно вера персе, начинается и заканчивается верой, и все оно о вере. Вера — единственное, что оно предписывает. Быть христианином — значит верить. Но как я могу, живя, узнать о том, что смерти больше нет? Знать об этом может только тот, кто испытал ее невозможность, ее отсутствие. Поразительно то, что жизнь христианина проходит под знаком того, что за пределом его жизни. Не над ней, не в некой параллельной реальности, а просто за временным ее пределом. Он не может познать это ни в каком трансе, ни в каком мистическом переживании. Воскресение нельзя представить, прочувствовать, оценить, пока не умер. Мы знаем, что воскреснем, но не знаем, что это значит для нас. По-настоящему оценить самую суть того, во что мы верим, мог бы только тот, кто уже узнал смерть. И мы этого не можем. Но можем верить. И эта вера непостижимее, чем вера в Бога, вера в доктринальные положения, в то, что присуще вере как таковой. Верить в то, о чем нам не расскажет настоящее, здешнее. Не видел того глаз, не слышало того ухо. То, что нам открыто, принципиально не может полностью открыться здесь. Здесь мы как за стеклом, за тусклым стеклом. Все главное для нас, с одной стороны, уже произошло, а с другой — только будет. Я спрашиваю себя, что значит для меня сейчас спасение, если я опытно не знаю того, от чего спасена. Знаю «о», потому что вера от слышания. Я верю в то, что не могу сделать для себя понятным, не могу узнать. Не иметь веры — значит не иметь ничего, но иметь веру — значит иметь все. Выслушав мой монолог, Кирилл спросил, как я понимаю слова «Верую, Господи, помоги моему неверию» и «Хотела ли бы двигать горы?». Заданные подряд эти два вопроса явно предполагали один ответ. И если Кирилл вообще адресовал их мне, то отменил задание. Только когда понадобится сдвинуть гору, я пойму, велика или мала моя вера. И надо верить ей. Он имеет в виду веру, а не гору. Тем более, если я называю христианство верой, а не религией, что на его взгляд точно, надо верить вере. И тем более, если Кирилл сказал это для меня и ради того, чтобы меня утешить, мне подумалось, что сказав, и он навсегда поверил в сказанное. Когда через неделю Кирилл уже сам поинтересовался моими находками у фон Бальтазара, я зачитала ему. Крестной жертвой Господь разделил с человеком то, что человек с другим человеком разделить не может. Смерть, в которой каждый одинок. В Дрездене, в Музее саксонского народного искусства, я видела театр страстей Господних. Несколько ящиков вертепов, каждый посвящен одному эпизоду, начиная с Тайной вечери и до Голгофы. Фигурки, которые следует называть скорее так, чем куклами, поскольку их динамичность очень ограничена, именно как у фигур на часах, приводятся в движение с помощью своего рода ручной машинерии, веревок за сценой. На экране непрерывно возобновляется видеофильм. Этот спектакль заснят в действии и сопровождается субтитрами, евангельским текстом. Христос на кресте, голова крупным планом и строка внизу: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» произносится почему-то киванием головы. Некоторое время я мысленно, как воочию видела это кивание, вырезанное из дерева раскрашенной головы в терновом венце, с нарисованными на челе каплями крови. Но теперь уже не вижу. И пытаюсь вспомнить, воспроизводя полуосознанно эти кивки. «Глядя на распятие, — сказал Кирилл, — понимаешь, что Бог не создавал смерти». Когда-то во времена группы, вскоре после того, как Кирилл обратился, у них с Ваней вышел диспут. Сотворил ли Бог смерть? Кирилл стоял на том, что смерть — результат грехопадения, то есть отпадения от Бога как абсолютной жизни. Ваня доказывал, что ничто не может возникнуть само собой помимо Бога. А значит, и смерть Богом сотворена. И разве возможна противоположность абсолютной жизни? Тогда Кирилл нашел такой ответ. Бог допустил смерть, как допускает всякое проявление свободной человеческой воли. Смерть в каком-то смысле сотворил человек. Теперь он не стал бы в разговоре возлагать на человека такую вину перед всем живым и смертным. Он часто думает над словами о том, что через человека пала вся тварь, и что через человека все подвержено исчезновению, а это только смерть как исчезновение конкретной целостности индивида. Органическая материя не исчезает, а распадаясь, включается в круговорот вещества. Но та уникальная целостность, какой было живое существо, исчезает навсегда. Что через человека все это должно быть и спасено. Бог сотворил круговорот материи, а не смерть ее, которой, строго говоря, быть и не может. А стало быть, исчезновение, которое мы имеем в виду под смертью, начинает казаться преодолимым, хоть и не ясно как. Он пытался говорить об этом с матерью в свете тех вопросов, которыми занимается возглавляемый ею сектор. Переход человека на виртуальный носитель и неизбежное выяснение, что такое личность и как, соответственно, ее сохранить. Что сохранить, сохраняя личность? Но мать чуть заслышит поповщину, сразу встает на дыбы, и до нее уже ничего не доходит. Я написала Кириллу письмо, первое письмо с сообщением в мессенджере. Электронного адреса у меня так и не было. Если человек, получив от Бога личное начало, передал его дальше вниз, не этим ли была раздача имен Адамам? Наделив подобием личности всякое живое существо, то передал и личное исчезновение. На следующий день сообщение уже было помечено как прочитанное, но так и осталось без ответа. Мысль обо всех переменах, произошедших в жизни Кирилла так скоропалительно, почему-то сопровождалась ощущением, будто где-то рядом зло, но откуда им веет, было неясно. Страх зла, зла неопределенного, явно невротический, всегда являвшийся в Великий пост, вызывал желание увидеть добро, увериться, как Фома почти тактильно. Мне изнутри не хватало подтверждения благоутробия Божия. Это не было сомнением, основанным на каких-то рациональных доводах. Это была тревога, норовившая выбить почву из-под ног, атаковавшая внезапно. Пытаясь найти ее корень, я в конце концов пришла к тому, что добро никогда не будет вполне убедительно и доподлинно для человека, пока он не встанет с ним лицом к лицу. Я поделилась с Кириллом, сказала, что субстанциональность добра — самое трудное в постижении и самое необходимое для уразумения. Без этого никуда. Фаустианское начало человека нового времени имеет источником как раз развеществление, абстрагирование добра. «Грех Фауста», — сказал Кирилл, — «в том, что тот поверил, будто злой дух может ему что-то дать. Господь говорит: без меня не можете ничего. И если не можем мы, то тем более ничего не может лукавый. Намеренно или нет, возможно, моя мысль была для него слишком изломанной». Он ответил о другом. Но если считать, что мы отвечаем не о чем-то, а о кому-то, то Кирилл попал в точку, потому что от его слов мне стало лучше. Именно тогда я поняла, что есть не просто то, о чем я могу разговаривать только с Кириллом, но есть то, что я могу сказать только ему. Но не парадоксально ли, что при взаимной открытости и осознании, видимо, нами обоими Веры, как связующего этой открытости, Вера Кирилла оставалась для меня не в фокусе? Он знал ответы на мои вопросы и даже узнавал на свои, у себя же, беря измором. Возможно, и диспут о смерти проходил внутри, но уже то, что Кирилл прикрылся подставным вопрошателем, о чем-то говорило. Его веру я назвала бы четкой. Под ней ощущалась кристаллическая структура, но была ли в ней ясность не кристалла, а луча, пронизывающего кристалл? И не было ли его постоянное напряжение тоже явленностью структуры? Мог ли он не быть напряжен, будучи изнутри четко задан, принадлежа своей структуре, а не себе? Я взялась перечитывать доктора Фаустуса и однажды процитировала Кириллу фразу о том, что быть художником значит сообщать непрерывному становлению характер неизменного бытия, а это значит верить в образ. И ведь действительно, что такое образ, если не капсулированная неизменность, напоминающая о том, что движением, внутри которого мы пребываем, бытие не исчерпывается? Что время — это еще не все. Я больше не смущалась говорить то, что Кирилл вряд ли поймет правильно. Мне нужна была неправильность понимания меня в произнесенных мною словах, но ответ на сами слова — такие, какими Кирилл их понял. Так и теперь он отнес образ насчет иконы и заметил, что для нее не только времени, но и пространства нет. Хотя человеку легче вообразить себя вне пространства, чем вне времени. Этот второй тезис «время тождественно самобытию» другими задолго до Кирилла произнесенными словами не показался мне убедительным. Но еще менее убедительным показалось бы Кириллу мое доказательство обратного. Я не смогла бы ни описать, ни нарисовать остановленное пространство, благодать, даруемую долгому взгляду. Неподвижность, которую не спутаешь с покоем, относящимся к действию, а не зрелищу. Неподвижность, которую пересекает вдруг птица или падающий лист, не внося с собой фактор времени, но показывая что-то еще непоименованное, чем можно его заменить. В пасхальную ночь по дороге домой я отправила Кириллу поздравление, и он откликнулся сразу, а в понедельник позвонил. Он хотел бы встретиться, не откладывая. Спешность объяснялась, как я подумала, моим пришедшимся на Страстную Седмицу днем рождения. Предложив мне выбрать место, он укрепил меня и в этой догадке, и в той, что встречаемся мы только вдвоем. И последнее подтвердилось. Уступая мне выбор, Кирилл заведомо соглашался на что-то вблизи моего дома или моей работы. Я вспомнила про нескучный сад и, не дерзнув назвать его, назвала шоколадницу у метро «Октябрьская кольцевая». Случайно или нет, но Кирилл был в персиковой рубашке, видневшейся тогда осенью, из-под белого джемпера. Короткая стрижка, из-за которой лицо его казалось одновременно и шире, и меньше, чем я еще помнила, была недавно обновлена и как будто стремилась раз от раза ко все большей лаконичности. Кирилл подарил мне шариковую ручку с позолоченным корпусом, явно сувенир от его компании, и яйцо из папье-маше, оклеенное тонкими салфетками, в технике декупаж. Ланта сделала таких несколько, персональных. Для меня она нашла ренессансную тему. Растиражированный фрагмент росписи Сикстинской капеллы, соприкасающиеся персты. Мое дарственное яйцо было нет, не золотым, а красным, с золотыми буквами ХВ. Как будто повторяя за суфлером, которого едва ли не проклинала, я упомянула последнее, недоконченное Карлом Фаберже яйцо, которое мы с Кириллом не сподобились отыскать в экспозиции музея Ферсмана, но виденное мною, когда на свой день рождения я сводила туда родителей. По церемонной терпеливой внимательности, с которой он меня слушал, мне все более становилось ясно, что для него еще длится пролог, включавший мотивом и день моего рождения. И вот титульная страница была перевернута. Все поменялось, и он летит не в Иркутскую область, а в Австрию. Еще год назад одна австрийская компания, разрабатывающая железорудные месторождения, наткнулась неподалеку от рудника Эрцберг на самородное золото. Почему-то, видно, по чьей-то рекомендации они обратились к той компании, где подвязался Лёня, с просьбой прислать консультантов, помочь наладить инфраструктуру для очищения золота. Но поскольку у компании сейчас другие первоочередные проекты, этот поручен дочке. Разве в Альпах прежде золото не находили? Только шоколадное. В этой части центральных кристаллических Альп никогда. Юго-западнее, в высоком Таурне, где высочайшая вершина Австрии Гроссглокнер, есть старые месторождения золота. Когда-то его добывали, но к 20 веку запасы почти иссякли, а сейчас там природный заповедник. Разработка давно не ведется, нецелесообразно с промышленной точки зрения. Но вот в Штирии, железной Штирии, как ее прозывают, в Айзенердских Альпах, отродясь не находили золото. Это сенсация. Но как оно туда попало? Золото способно мигрировать. Но почему его обнаружили только сейчас? Пришел срок. Видимо, понемногу золото выходило на поверхность в течение какого-то времени, пока не стало очевидно, что количество золота в руде делает промышленную разработку целесообразной. Значит, Земля находится в непрерывном становлении. Она живая. Она меняется. Во всяком случае, она сама знает, когда, что и кому открыть. Кирилл помолчал, как бы переключая регистр. Это было тоже структурирование, которому он был привержен и искусством которого и впрямь владел, внося ритм и порядок, очерчивая одну фразу от другой, если следующая касалась иных материй и требовала другой интонации, не только взятием паузы, но и самой малой переменой выражения и позы. Месторождение золота — вопрос государственной важности. Это договор не между двумя компаниями, а между двумя странами. Почти дипломатия. Если месторождение окажется большим и золото качественным, экономика страны радикально изменится. Возможно, поэтому австрийцы до сих пор не заявили о ней не то что на весь мир, но даже от своих граждан держат в секрете. Хотя золотая лихорадка в Австрии крайне маловероятна. Почему-то сочетание слов «Австрия» и «золотая лихорадка» показалось нам обоим смешным, и смех стал водоразделом, который провели уже мы вместе. На улице, когда оставалось только попрощаться, Кирилл сказал, как будто внезапно, прищурившись куда-то выше моей головы: «Скоро я буду зарабатывать столько, сколько не мог и мечтать». С каких-то пор мне стало казаться, что все вокруг говорят о деньгах. И мне вдруг начали приходить мысли о том, что стоило бы, возможно, поискать более доходную работу. Я поделилась этим соображением с родителями, и они оба, не переглянувшись, посмотрели на меня с испугом. Меня это насмешило, но я, разумеется, сдержалась при них. Мне было смешно, потому что я сознавала, что мысли эти, в общем-то, не мои. Разумеется, я не предложила Кириллу свои уроки немецкого. В букинистическом магазине я увидела двуязычную антологию немецкой поэзии. Там были несколько стихотворений из Генриха, включая то самое и еще один перевод, снабженный здесь названием «Жизнь рудокопа». Идет его наживо для высшего двора, но он живет счастливо, не накопив добра. Перевод Вячеслава Куприянова. «Счастье, которое я принесла, не моя ли дневная дань труда? От моей, подобной долгому дню, своим однообразием жизни. Счастье, отданное, чтобы вернуться снятым, чтобы возвратиться в себя уже другим, бедным и освобождающим». Приход Кирилла на венчание, во время которого он должен был исполнять обязанности шафера, чуть не сорвался, о чем, впрочем, знала только я. Как сказал Кирилл, ему стоило усилий простить Ивану и Полине их отказ от услуг по оформлению свадебной вечеринки, предложенных Лантой совершенно безвозмездно. Причем отказ, уязвивший, видимо, Кирилла больше, чем Ланту, даже не был объяснен. Все же он раздумывает, идти ли после венчания со всеми в ресторан или поехать домой, тем более что Ланты не будет. Первую половину мая она с еще двумя подругами каждый год проводит в Португалии. Поездку оплачивает одна из подруг, преуспевающая дама, постоянная клиентка Ланты. И у Ланты не так много средств, чтобы лишить себя отдыха на море. Когда в церкви я смотрела на Кирилла, держащего венец над головой Ивана, пока над Полиной держала венец ее сестра, мне не к месту вспомнилось: он добывает злато и зерна хрусталя, чтоб искрилось богато, корона короля. Ресторан находился от церкви в 5 минутах веселого, расслабляемого и растягиваемого общением шествия, где-то посередине которого несколько молодых женщин сбились вокруг новобрачной, как бы эскортом, куда вовлекло и меня. А Кирилл почти замыкал этот пеший поезд, вместо того, чтобы, как еще трое-четверо друзей, тесниться к Ивану. Не уверена, что Полине, умалчивая тем более об остальных, было ясно, что здесь не охлаждение из-за размолвки, а многолетнее похолодание, наконец вышедшее на плато необратимой уже зимы. За столом я сидела через несколько гостей от Кирилла, с той же стороны. И потому, чтобы видеть его, мне приходилось подаваться вперед, а это допускали только те его реплики, которые привлекали общий слух, и стало удаваться мне, только когда Иван и некоторые из гостей, уже знающие о работе Кирилла, но не об Австрии, иначе Кирилл не просил бы меня не разглашать, интересовались у него курсом золота, процентными ставками и приобретением акций компании, и, похоже, обидчиво не верили, особенно Иван, в его неосведомленность. Меняя тему, Иван спросил, видел ли кто-нибудь свежий клип «Рамштайн» на песню «Deutschland», в котором Германию изображает негритянка. Мое отрицающее телодвижение затерялось в общей реакции, и разговор перешел на западную политкорректность и толерантность, на проблему мигрантов в Европе. Кирилл сначала отмалчивался, а потом вдруг упомянул, что Меркель — дочь пастора. Дочь пастора? Ну и что? А то, что милосердие для нее не пустой звук. Милосердие к сирийским беженцам? Ну да, если только не знать, что на беженцев Евросоюз выделяет очень приличные субсидии, от которых ни одна страна не откажется. Та же Германия. Что ж, выходит, Германия сама себя субсидирует? Она же в основном пополняет бюджет Евросоюза. Возражать Кириллу поднялись сразу несколько голосов, и со мной произошло то же, что на концерте. Шум словно отбил меня от меня самой. Я почти перестала понимать, что слышу. Мы с Кириллом ушли одними из первых. Он нагнал меня, когда я, стоя спиной к дверям, высматривала в потемках колокольню за неимением другого маяка. Был ли наш путь до метро и впрямь кратчайшим, как сказал Кирилл, справившись по навигатору, я так и не узнала, потому что мы не прошли, а проговорили его. Как не узнала, начал ли Кирилл для меня новую мысль или продолжил со склейки в том месте, где его уходом или прежде разорвались общие прения. Современная Европа — это воплощенная мечта Джона Леннона, его «Imagine», которая предельно близко изображает мир, живущий во Христе. Другое дело, что христианство приобрело все атрибуты религии и внешним взглядом, да и внутренним подчас, воспринимается как культ в ряду культов. Это хилиазм. Кирилл пожал плечами, не желая сбавлять хода ради слова, значения которого или не знал, или запамятовал. Европа как будто без пяти минут всеобщая гармония, сбывшаяся утопия. Но кто-то остановил часы, и пять минут, как в другой песне, никогда не пройдут. Как будто всегда еще чуть-чуть остается до. Общество, построенного на гармонии? Вместо слов «гармония» и «утопия» ему все время хочется сказать «любовь». Или даже Христос. Или просто Европа. Настоящая Европа. Европа Христа, которой никогда не было. Но если он говорит об идее Европы, то идея, чтобы прийти, должна воплотиться. А воплощение ее всегда несовершенно, получится то же, что есть. То есть, что было, я, наверное, имела в виду. На месте той части света, которую мы по инерции называем Европой, есть Евросоюз. Но давно уже нет Европы. Какой Европы? Той, которую оплакивали романтики и наши славянофилы? Или той, которая была им ненавистна? Европа буржуазная? Европа XIX века, которую мы знаем и любим? С нарождающимися гуманитарными ценностями, но еще без мультикультурализма? Для нас она не золотая легенда, а сказки Андерсона. Кириллу понравилось сравнение. Тогда послевоенной Европой сборник заканчивается. Дальше идут примечания. США, Советский Союз, Китай, Исламский мир и освободившиеся колонии обступили и стиснули Европу. Точно в одночасье выросшие горы. Но вдруг гореть не получилось. Это сравнение угодило в расщелину. Единственное, что осталось на сегодня от Европы, это ее самоуничтожение и самоотрицание. От Европы остался европейский человек. Но разве европейский человек стремится не к самосохранению как раз? Даже уплотняясь ради пришлецов, даже подстраиваясь под них ради того, чтобы сохранить неотторжимый минимум комфорта. Самоуничтожение и самоотрицание, которое носится над пустынными водами, только это воды конца, а не начала. И без Святого Духа ничего не начнется. Я видела и слышала Кирилла, говорящим увлеченно, хоть и без патетики, в музее Ферсмана, но разгоряченно, как теперь никогда. Это был не тот жар, который пышет, исходя наружу, окутывая и грея горящего, в пылу и чаду говорения, не замечающего, что он горит. Это был жар, который снедает, а не охватывает, который прожигает изнутри раньше, чем успевает прогреть. Я вдруг поняла, чем этот жар так странен. Впервые при мне Кирилл говорил о других людях, не о Боге, не о человеке, не о себе, но о конкретном человеческом множестве. Европе ничего не остается, как пожертвовать собой, иначе она погибла. Пожертвовать, чтобы не погибнуть? Нет, не чтобы, а потому что погибнуть она не может. Ее принадлежность Христу глубже, чем кажется, на поверхностный взгляд. Он так и говорил, глубже и поверхностный. Я припомнила Достоевского, но Кирилл отмахнулся, будто я попыталась, как коробейник, что-то всучить ему на бегу. Достоевского он знать не знал, как и слишком многого, но до Европы ему почему-то было дело. Европа уходит, она уйдет все равно. И именно потому столь важно, как она уйдет и куда. Мы достигли входа в метро, и неожиданно для меня Кирилл сказал, что еще немного пройдется, провеется, благо вечер светлый и не холодный, обиняком, но все же явно отсылая меня. Только тут до меня дошло, что он, пивший во время застолья больше многих, потому, возможно, что ему не предстояло садиться за руль, был, если и не пьян, то почти пьян. В тот вечер и на другой день я думала над его словами о жертве Европы. Не потому, что они представлялись мне достаточно осмысленными для раздумий над ними, но именно потому, что их нельзя было оставить как есть. Их надлежало обогатить, выщелочить, вылущить. Мне казалось, что кропотливо, даже в Кирилловой интонации припоминая их, я к ним подступаюсь, а навстречу мне они сами покинут материнское тело Руды, и я наконец-то увижу их. Получу хотя бы сырье, раз уж этот слиток Доре наверняка содержит больше серебра, больше как раз-таки слов, чем молчание высокой пробы, того невысказанного, что я могла бы вернуть Кириллу своими ювелирными поделками и лишь так узнать, из чего же они. Мои поделки. Узнать его мысль. Не проще ли было спросить напрямик, что он имел в виду, говоря о жертве? Но если бы я знала, что я сама имею в виду? На вопрос не о том, Кирилл дал бы ответ не о том. Если бы я не чувствовала, что Кирилл говорил не об уходе как жертве, риторика и суть чего была понятна, а о жертве как уходе. И если бы я не боялась в глубине души, что из ответа на мой вопрос последует, что Кирилл говорил все же об уходе как жертве, что его золотая легенда окажется для меня не столько слишком пряма, слишком ярка и слишком стара в этой поновленной яркости, сколько, как и для свадебных сотрапезников, слишком наивна. Но металл упористо сидел в руде и послушался бы только своего веселого властелина.